Глава пятая. Она не заметила, куда исчез дедушка. Только что был рядом, крутил зонтик, рассказывал сказку об Аргусе. Дженни всего на секунду закрыла глаза, а когда открыла, рядом был только фасеныш. «Марка!» — девочка поднялась. «Ты где?» Но лишь ветер пришел с моря, сильный, соленый ветер, и погнал зеленую волну по клеверному полю. Зверек, лежавший рядом, подскочил и кинулся бежать вслед за ветром. — Ты куда? Дженни помчалась за ним. Шелестящий клевер обнимал ее за ноги, и густой запах травы поднимался навстречу, кружа голову. Это был запах такой силы и чистоты, что, остановись она хоть на миг, он сбил бы ее с ног. Но львенок шуршал где-то впереди, и девочка стремилась за ним. «Откуда здесь клевер?» — сонно подумала Дженни. «Все же было скошено». Темно-зеленую траву уже высеребрила вечерняя роса, и каждый шаг обрушивал на девочку потоки воды, но она бежала сквозь это клеверное море, оставляя за собой темный след. Отчего-то она была босой. Клевер хлестал по обнаженным голеням и холодил кожу. «Где же дед? Куда он подевался? И куда я так быстро бегу? И где город?» Вокруг не было ни деревьев, ни низеньких каменных оград, разлиновавших поля Деваншира, ни одного дома, не было даже линий электропередачи. Только бескрайнее клеверное поле, морской бриз в спину и львенок, мчащийся куда-то большими прыжками. Дженни видела, как взлетает над травой его длинный хвост, и держала курс на этот рыжий флаг. Сколько она так бежала, непонятно. Может быть, минуту, может, час, может, сутки. Она утратила чувство времени и ощущение усталости. Казалось, Дженни может двигаться вечно за путеводным хвостом фасеныша навстречу заходящему, но все еще белому солнцу. И вот, наконец, шумящие волны клевера расступились и выпустили ее на лужайку. Это было не солнце. Высокий белый ясень раскинул ветви далеко над травой и сиял так, что глазам было больно. Не тени, а свет бродил под его колышущейся кроной, лучи гуляли по земле, спотыкаясь друг от друга, и сплетались в светлую сеть, наброшенную на землю, и сыпались на землю и таяли в воздухе прозрачные листья. Дженни долго стояла и смотрела, как шелестит светлый ясень. Казалось, что волны его света проходили сквозь нее, и на сердце было тихо и спокойно, словно она была одним из его упавших листов. «А ведь таких деревьев не бывает, — подумала она, — в нашем мире». Эта мысль ее чего-то не испугала. Львенок хрипло, совсем не по-кошачьи, замяукал, и Дженни увидела, где он, в самых корнях дерева. «Ты куда убежал, дурачок?» Девочка сделала шаг вперед, но ветви зашумели и ослепили ее. Дженни заслонилась рукой. «Что же это? Где я?» Фасеныш вскочил и забежал за ствол. Дженни вновь попыталась подойти, но в глаза полыхнуло такой вспышкой, что она отшатнулась. Подумав немного, она медленно двинулась по кругу, обходя дерево. Что-то гладкое и холодное коснулось ступни, и Дженни отскочила. Ей показалось, что это лягушка или чего доброго змея. Однако это был отполированный морем круглый камень, почти заросший травой. А рядом еще и еще. «Это же дорожка», — пригляделась Дженни. Дорожка странная. Камни лежали слишком далеко друг от друга, чтобы можно было по ним идти, но они огибали дерево, и Дженни пошла вдоль этой необычной тропинки. Глядеть на загадочное дерево она теперь побаивалась. В глазах все еще плавали зайчики. Смотрела на камни. Они были удивительные. Большие голыши глубоко ушли в землю и обросли щетиной многолетней травы, в которой среди выцветших и сухих прошлогодних нитей пробивались зеленые стрелы молодых стеблей. Кто принес эти камни в незапамятные времена? Кто вкопал вокруг этого дерева? А может, это и не камни вовсе? Мелькнула у Дженни шальная мысль. Может, это макушки каменных монахов-великанов? А трава — это венчик волос на их выбритых головах? Они бесконечно долго водили хоровод вокруг этого дерева, так долго, что ушли под землю. Мысль промелькнула, как комета, и исчезла. Но у девочки возникло неприятное чувство, что камни слегка ворочаются в земле, еле заметно, но недовольно. И сзади слышится едва различимый шорох осыпающейся земли и хруст травы. Дженни пошла чуть быстрее, торопясь завершить круг и поймать львенка, но тот вильнул хвостом и опять спрятался за стволом. «Нашел время играть», — разозлилась Дженни. Отчего-то она знала, что не может пройти к дереву напрямую и не может быстро обежать вокруг. У этого места свои законы, и она должна их соблюдать. И она послушно пошла дальше, подгоняемая неприятными шорохами. Оглядываться ей категорически не хотелось. Сделав еще один круг, Дженни поняла, что дорожка из камней выложена в форме сужающейся спирали, в центре которой — дерево. И Дженни постепенно приближается к нему, обходя по часовой стрелке. Вот чудеса! Дженни машинально поставила ногу на следующий камень, и тут же отдернула. Камень был горячим. Девочка оглянулась. Над голышами поднимался пар, и свет от ветвей пронизывал его. Только сейчас она поняла, что на небе нет солнца, и там, за пределами светового круга, в густой небесной синеве уже проступили звезды, а на границе тьмы и света, там, где царит зыбкая власть сумерек, двигаются громоздкие тени. Она стояла и вглядывалась, пытаясь понять, что происходит, пока до нее не долетел тяжкий вздох и следом громкий шум, шум осыпающейся и разрываемой земли. Камень, лежащий рядом, неуклюже заворочился. Мучительный стон раздался прямо из-под ног Дженни, и она в ужасе попятилась. Все камни, которые она оставила позади, двигались. Вздохи, в которых было больше от ветра и моря, чем от человека, доносились из-под земли. «Мамочки!» Девочка отвернулась и побежала вперед. Она быстро сделала еще два круга вокруг дерева и подошла вплотную к стволу. У входа в большую нору в корнях дерева сидел львенок. «Залезай!» — звонко крикнул он. Дженни остолбенела. Зверек почти по-человечески вздохнул и, подскочив, укусил ее за щиколотку. «Лезь сейчас же!» — завопил львенок. Вцепился в штанину и потащил. Сверху на Дженни что-то посыпалось. Она запрокинула голову. Над ней нависал громадный каменный столб, влажный от земной сырости. От темно-серого гранита шел ощутимый жар и валил влажный пар. Узкий и высокий камень, казалось, склонился к ней все ближе. Верхушка его была увенчана шапкой травы и вывороченной грудой земли. Комья висели на толстых корнях, словно дикарские бусы вдоль лица, а пятна изумрудного мха походили на клочковатые брови. «Это сон!» — вдруг поняла Дженни. «Я лежу там, на берегу, рядом с Марко, и мне все это снится». «Это сон!» — легко сказала она. «Я не боюсь». Под шапкой волос из спутанной травы и земли под мшистыми бровями распахнулись два глаза, доверху залитых золотым огнем, и что-то ударило ее, как исполинская каменная рука, сбивая с ног. Дженни рыбкой влетела в нору, в непроглядную темноту, тишину и холод.